Глава 8. Кассия. Сознание наполнилось паникой. Я сжала губы, стараясь удержать остатки кислорода, и принялась грести. Меня охватил ужас, не позволяя понять, где верх, а где низ. Гребу ли я в верном направлении, или остаюсь на той же глубине, и есть ли у меня вообще шанс достичь воздуха? Легкие жгло от напряжения, тело молилось сделать вдох, несмотря на уверенность в отсутствии кислорода. Я активнее задвигала руками и ногами, ощутив чуть большую легкость и слабый свет, поддалась давлению воды, которая должна вытолкнуть меня на поверхность. Я вынырнула, с протяжным хрипом втягивая воздух. Стоило оказаться на поверхности, как глубина под ногами исчезла, и я нащупала дно. Ругаясь в голос, поднялась, и воды стало по пояс. Из-за боли в легких и понимания, что чуть не утонула в каком-то непонятном водоеме, глубина которого внезапно сократилась до 1,5 метра, я выругалась громче. Меня трясло от пережитого страха. Ноги ослабли, и я буквально на карачках выползла из воды на песчаный пляж. Я не умерла. Не умерла. А если и умерла, то это какой-то кошмар. Никто не должен так страдать после смерти. Неразборчиво бормотала я себе, развалившись на песке и глядя в небо. То могло показаться обычным, если бы не его странный лазурный оттенок и множество близких планет. 4. Бледные силуэты висели над головой наподобие спутников, у одной красноватой планеты были различимы кольца. Я лениво моргнула. Сейчас меня волновал только тот факт, что я могу дышать. Я провела рукой, но вместо песка ощутила траву. И резко сев, рассмотрела изменившийся пейзаж. Море и песчаный пляж исчезли, демонстрируя знакомые маковые поля. Я торопливо проверила запястье, но браслет Весты пропал, а вся моя одежда и волосы высохли, будто я никогда и не была в воде. «Нет, нет, нет. Я не могу опять оказаться на земле Морфея. Не пытайся обманывать!» — громко приказала я и недовольно прибила кулаком несколько цветков мака. Ничего не изменилось. Но я чувствовала, что это не настоящие маковые поля. Это обман. Переправа притворяется тем, чем не является. Пошатываясь, я встала, выбрала первое попавшееся направление и зашагала. Двигалась, прислушиваясь к звукам и гадая, как Кай нашел копье Фабитора. Ощутил ли он артефакт или переправа сама его привела к оружию? Я упрямо шла дальше, озираясь, пока не приметила маленькую фигуру вдалеке. Сгорбившись, она торопливо разрывала руками землю. Я побоялась приближаться, не понимая, что она делает. Сама поза, происходящее и копна длинных белых волос подсказывали, что я знаю. Будто уже видела эту картину. Вторя моим мыслям, девочка положила семя в землю и размашистыми грибками засыпала трофей. Для пущей убедительности она похлопала по насыпи, что-то приговаривая. Я невольно сделала несколько шагов к ней. Девочка резко вскочила на ноги и обернулась. Мой рот так и остался раскрытым. Но я не издала ни звука, не представляя, что сказать самой себе. Взгляд совиных желтых глаз прошелся по поляне и по мне, ни разу не остановившись. Я не успела собраться с мыслями, как маленькая я рванула в сторону и буквально сразу исчезла. Галлюцинации или воспоминания? Я направилась к месту, где она закопала семя, но там была ровная земля, покрытая маками. Потерев лицо ладонью, я пошла дальше, и пейзаж сам с собой начал меняться. Трава под ногами увяла, обнажая уже виденный ранее песок земель Фабитора. Вторя моим мыслям, небо покраснело, а справа медленно разрослась черная дыра. Висевшие в небе планеты взорвались, а весь свет от взрывов неестественной дугой потянулся к черной дыре, опоясывая ее кольцом и медленно проваливаясь на глубину. Сперва я оцепенела, ожидая, что земля и под моими ногами взорвется, а я умру, став не более чем песчинкой в бесконечной вселенной. Но ничего не произошло. Я буквально силой заставила себя идти дальше, подмечая лживость окружающего образа. Переправа идеально копировала земли Фабитора. И все же это не они. Следы на песке за моей спиной не исчезали. Шаг сам собой настороженно замедлился, когда я вновь заметила фигуру вдалеке. Не скрываясь, подошла чуть ближе, и с губ сорвался вздох, стоило девочке обвести взглядом пейзаж. Это опять была я, но чуть старше. Может, лет 7. Меня она снова не видела, не задержав внимания даже на секунду. Подпоясанная черная туника и коса были в песке, будто она, я, уже какое-то время бродила по землям Фабитора. Закончив осматривать местность, девочка принялась яростно топать по песку, посылая слабую вибрацию. «Эй!» — позвала я. Но ребенок никак не отреагировал. И я умолкла, жадно ожидая продолжения. Могут ли это быть воспоминания? Мои? Гипноз говорил, что вся переправа состоит из снов и памяти, части которой раз за разом смешиваются вместе, создавая что-то реальное и нереальное. Переправа развивается вместе со своим создателем, который приносит все больше и больше новых образов и картин, увиденных в разных мирах на протяжении тысячелетий. Я не верила, что это действительно земли Фабитора. Но если мне удалось попасть на территорию Фантаса, то не пытаются ли они меня обмануть? У Фантаса рождаются фантазии, смесь реального превращается в нечто новое. Могут ли нынешние картины быть лишь фантазиями, сотканными из разных воспоминаний? Девочка топала все быстрее, ее лицо покраснело от натуги, но она яростно продолжала. Земля молчала долго, пока внезапно не ответила ей одним единственным толчком. Девочка ойкнула и замерла. Пески вокруг нее зашевелились, в нескольких метрах впереди вверх потянулась фигура, и у меня сердце упало при виде выбирающегося наружу Анира. Я хотела предупредить, но горло сдавило, и мне оставалось лишь молчаливо наблюдать за разворачивающейся сценой. К моему удивлению, девочка не побежала. Наоборот, выпрямилась и дождалась, пока чудовище отряхнется от песка. Маленькая я стояла, не двигаясь, но я настоящая слишком хорошо знала, что так замирать умею, только окутанная страхом и тревогой. Она боялась, но ждала. Анир заметил девочку, издал неприятный стрекочущий звук и припал к земле. Мой нервный взгляд метался между чудовищем и ребенком. Все это либо фантазия, либо воспоминание. И даже если второе, то я до сих пор жива, а значит, Анир мне не навредил. Спина покрылась мурашками. Я раз за разом прокручивала эту мысль, убеждая себя, что ничего плохого не может случиться. Анир приблизился к ребенку. Первые логичные мысли стремительно вытеснили образы, как тварь сжирает девочку у меня на глазах. Лицо Анира приобрело какую-то чудовищную маску. Появился неестественно огромный рот, полный острых зубов. Анир замер в шаге от девочки и завопил прямо ей в лицо, вероятно, желая заставить ее трястись от страха. Та действительно затряслась, но не двинулась с места, зажмурилась и чуть шире расставила ноги, чтобы вопль не опрокинул ее. Девочка не заметила, что буквально в метре за ее спиной, словно из щели между мирами, прошел Кай. Он был моложе, немного худее, распущенные светлые волосы касались плеч. Единственное неизменное — это бесстрастное выражение лица. Кай бесшумно встал за спиной ребенка, сложил руки на груди и просто взглянул на Анира сверху вниз. Тварь моментально захлопнула пасть, ночной кошмар весь сжался и, казалось бы, стал меньше. Девочка открыла глаза, раздраженным взмахом отбросила растрепанные пряди с лица и неожиданно завопила на Анира в ответ. Она стиснула кулаки, напряглась всем телом и пыталась грозно кричать. Выходило плохо, но Анир попятился. Вначале аккуратно, а после стремительно развернулся и бросился прочь. Гневный вопль девочки перешел в ликующий. «Да! Пошел вон! Убирайся! Катись отсюда!» Самоуверенно кричала она вслед, не видя, как Кай вопросительно изогнул бровь, наблюдая за ней. Его выражение лица стало удивленным, когда она добавила поток ругательств на человеческом языке. Я торопливо заморгала, стараясь осознать, как много мата знала в том возрасте, да еще и на языке людей. Неожиданно девочка развернулась и со всего маху головой врезалась Каю в живот. Сын гипноса не двинулся с места и вернул на лицо привычную беспристрастную маску. Девочка отступила на шаг, потирая лоб. Затем вскинула взгляд и оцепенела. Но мгновение спустя вернулась торжествующая улыбка. «Ты видел? Камаэль, ты ведь видел, да? Я прогнала Анира!» Тыча в направлении, куда сбежала тварь, носила с вопросами маленькое я. Мне же было очевидно, что Анир сбежал именно из-за появления сына гипноса. Кай бровью не повел, хмуря, глядя на ребенка. У меня сжалось сердце, когда улыбка с лица девочки сошла, рука, указывающая в нужную сторону, опустилась, и она даже попятилась еще на один шаг. Я знала, что она чувствует, и знала, что последующего выговора она боялась больше, чем существ на земле Фабитора. «Видел», — неожиданно ответил Кай, а я невольно скопировала выражение лица себя маленькой, тоже разинула рот от удивления. «Что ты видел?» — с подозрением уточнила девочка. «Как ты прогнала Анира». «Да!» — изумилась она, а я не удержалась от смешка, который никто из них не услышал. «То есть да, прогнала. Он испугался меня и сбежал». Последующие бормотания девочки стали невнятными, она запуталась в словах, стоило Каю улыбнуться. Не широко и открыто. Улыбка вышла слабой, но все же искренней и не сдержанной. Ему не сразу удалось ее стереть. «Я услышал много интересных слов, шумная Гесперида». Девочка стыдливо ойкнула и одернула рукав на правой руке, скрывая, кажется, ахакор. Я успела заметить лишь серебряный край. Это не та татуировка, с которой я жила большую часть жизни. «Отец опять водил тебя в Санкт-Данам смотреть кино?» С напускным спокойствием поинтересовался Кай. «Разочек». «И что за фильм был?» «Мультик». «Ругань из мультика выучила?» «Страшный мультик». Кай издал страдальческий вздох. «Кажется, мы уже говорили, что если гипноз предложит тебе смотреть ужасы, то что ты должна ответить?» «Что я хочу мультик». «На плакате с мультиком какая цифра должна стоять?» «Максимум 12+. «А на плакате фильма что стояло?» 18+. Кай выругался, заменяя все оскорбительные слова в сторону гипноса на цветочную терминологию. Так что маленькая я непонимающе таращилась, а взрослая я осознала каждое цветочное оскорбление. Я бы рассмеялась, если бы не раскрытый от изумления рот. От всей картины радость и боль смешивались, щемя сердце. Я чувствовала, что увиденное действительно воспоминание. И все же боялась верить, что земли Фантаса не добавили в него фантазий, делая более привлекательным и таким, каким я хотела бы его видеть. «Зачем ты согласилась на такой фильм?» «Чтобы перестать бояться». По сути, фильмы ужасов я не любила, поэтому сама с интересом ждала пояснений. Кай, едва повернув голову, бегло осмотрел пески вокруг. «Тебе десятки раз говорили не ходить на эти земли», — напомнил он. «И не смей врать, что заплутала». «Я пришла тренироваться», — призналась девочка. Взгляд Кая опустился к ее ногам. Лицо стало недовольным, когда он что-то заметил и присел. Он схватил ребенка за левую лодыжку и потянул к себе. Маленькая я развела руки, стараясь балансировать на одной ноге, пока вторую сын гипноса продолжал держать. Я приблизилась на пару шагов, чтобы увидеть причину беспокойства Кая. Не заметила под песком скалы и запнулась. Иллюзиями я починила обувь, как показывала Веста, — объяснила девочка. Сандалии действительно были в порядке, но ремешки оказались испачканы в засохшей крови. Под ними виднелись кровоточащие ссадины. «Это стоит обработать, а сюда больше не ходи. Ты можешь тренироваться на землях Морфея», — напомнил Кай и отпустил ногу, позволив девочке встать ровно. Неожиданно он с легкостью ее поднял, усадив на свое предплечье. Девочка охватила его шею руками, словно это было в порядке вещей. А я стояла ошарашенная, не в силах поверить, были ли между нами подобные моменты или фантазии играют со мной, переиначивая воспоминания. Я торопливо заморгала из-за пелены непрошенных слез, хотя губы сами собой растянулись в улыбке. «Не могу. Я тренируюсь отпугивать кошмары», — возразила девочка. «На землях Весты безопасно. Тебе не нужно уметь их отгонять». Кай усадил ребенка на своей руке поудобнее и зашагал прочь, определенно зная путь домой. «Веста сказала, что тебе опять снятся кошмары. Я хотела научиться их отгонять». Кай так резко замер, что девочка в его руках покачнулась. Она стыдливо умолкла под его пристальным взглядом. Он через силу несколько раз заставил себя моргнуть, и выражение лица немного смягчилось. Сын гипноса шумно выдохнул и с усталой полуулыбкой покачал головой. Девочка насупилась, неверно восприняв его реакцию. «Смогу. Вон уже Анира прогнала. Я научусь», — горделиво заявила она. «Тебе не прогнать мои кошмары, чудище». «Почему это?» «Потому что мой худший кошмар — это ты». Девочка призадумалась, а я перестала улыбаться. Я видела, что признание далось Каю нелегко. Заявление не было злым или гневным, голос Кая звучал устало и обреченно. Он потратил годы на тщетные попытки перестать вспоминать о гибели своих друзей при взгляде на меня. «Но я не могу прогнать себя», — пришла к выводу маленькая я. Губы Кая дрогнули в понимающей улыбке. «В том-то и дело, чудище». Он сделал всего еще один шаг, и они исчезли. Скрылись за невидимой мне преградой. Перемена застигла врасплох, я бросилась к тому месту, водя руками по воздуху, чтобы найти щель, дверь или проход, но ничего не было. Даже следы на песке пропали, скрыв любое напоминание об увиденном. Я потопталась на месте какое-то время, ждала, что они вернутся или переправа покажет мне другие воспоминания. Время шло, но ничего не происходило, и пришлось заставить себя отправиться дальше. Не сразу, но песок под ногами сменился жухлой травой. Небо затянуло серыми облаками, весь пейзаж потонул в слабом, будто утреннем тумане, из которого впереди вырос голый лес. Воздух стал прохладнее, словно из лета я попала в осень. Я прошла мимо опушки с лесной избой, но та выглядела заброшенной, давно оставленной. В таком месте мог жить колдун или хозяин леса. Невольно улыбнулась этой мысли и пошла дальше. Спустя минуты под ногами появился иней, а туман загустел, и у меня на глазах рухнул на землю, покрывая все чистейшим снегом. Голые стволы побелели от изморози. Я обхватила себя руками, окружённая морозным воздухом. Изо рта вырвалось густое облачко пара. На каждом шаге сапоги утопали до середины голени, но я переставляла ноги, уверенная, что застряну, если не буду двигаться. Я остановилась на берегу реки. Между белоснежных берегов под бледно-голубым, почти бесцветным небом беспрерывно струились черные и графитово-серые потоки. Я перестала дышать, наблюдая, как птицы, сделанные из стекла или хрусталя, спархивали с веток к снежному покрову. Они двигались словно живые, но при каждом взмахе крыльев издавали тихие звуки сталкивающихся стекольных осколков. Фантазии пугали и восхищали. Привычный пейзаж был окрашен в незнакомые оттенки. Измененные детали придавали необычный образ всему увиденному. Я завороженно застыла, приметив движение на другом берегу. Среди плотно стоящих черных стволов показался алый плащ. На фоне черных, белых и серых тонов заснеженного леса он выделялся ярким пятном. Потом мелькнул второй силуэт, а через мгновение следующий. Кто-то шел один за другим. «Эй!» — крикнула я. «Стой!» Одна из фигур в красном остановилась. Я подбежала к краю берега, но не смогла пересечь речные потоки. Те были слишком быстрыми. «Постой!» Я заулыбалась, вновь встретив кого-то живого, да еще и девушку. Она повернула голову, сбросила капюшон красного плаща и сделала несколько шагов по снегу ко мне, выходя из-под тени деревьев на свет. У незнакомки странный оттенок волос, светло-серый, чем-то похожий на седой, но лицо сохраняло молодость и красоту. Я замахала руками, она ведь услышала меня. Однако уверенность ослабла, когда девушка осмотрела берег, но не задержала на мне внимания. «Я здесь!» Ее голубые глаза резко сдвинулись в мою сторону, но почти моментально взгляд стал рассеянным. Сзади к ней подошел высокий темноволосый мужчина в черном плаще. В моем направлении он даже не посмотрел. Я замерла, наблюдая, как он положил ладонь девушке на плечо. Она расслабилась, повернула голову к нему и улыбнулась. «Что случилось, Агата?» «Наверное, показалось», — ответила она, но я услышала, несмотря на шум бурлящей воды. «Я здесь!» Уже тихо пробормотала я, понимая, что иллюзии меня не видят. Мужчина вскинул взгляд. В его зеленых глазах отразилась подозрительность и недоверие. Он притянул девушку к себе, явно готовый защищать. Но и его лицо расслабилось, когда он меня не увидел. Это все иллюзия. Неожиданно вперед выбежал мальчик, лет 12. Светлые, отросшие до подбородка волосы велись и обрамляли лицо. Он выбежал на берег, он поскользнулся на снегу и не рухнул только благодаря крепкой руке мужчины, который схватил мальчика за черный плащ на спине и вернул в вертикальное положение. «Не бегай вдоль берега, Илья. Под снегом скользкие камни», — напомнила девушка. «Я аккуратно», — насупился тот после тщетных попыток вырваться из чужой хватки. Мужчина продолжал держать ребенка за ворот со скучающей отстраненностью. Потуги Ильи были ему нипочём. «Просто хотел взглянуть на нее. Мальчишка уверенно ткнул в мою сторону пальцем. Девушка в красном плаще и темноволосый проследили за движением. Я вся вытянулась в струну, ожидая их реакции. Однако они по-прежнему смотрели мимо. «Вон там!» Настоял мальчик и повернулся ко мне. Я тихо ахнула при виде его глаз. Он слеп. Радужка была подернута светлой пеленой, однако он безошибочно смотрел в мою сторону и, кажется, был единственным, кто действительно меня видел. Эта мысль сбила с толку, поэтому я сохранила молчание. Мы уже обсуждали это, Илья. Там никого нет. А на призраков не обращай внимания, нам пора. Напомнил мужчина и развернулся, чтобы уйти, однако мальчик сопротивлялся, часто оборачиваясь в мою сторону. Но она не призрак. У нее все три нити жизни целы, я же вижу. Там никого нет, Илья, успокоила девушка. Она провела рукой по его волосам, и мальчик пошел покорнее, хотя продолжил недовольно отстаивать правду. Что это? Параллельный мир? Иная реальность? Сны? Фантазии? Я помнила историю. Еще до объединения трех миров особо чуткие люди во снах попадали на переправу и выносили отсюда образы богов, архитектуры, моды, даже какие-то знания, которые оказались применимы в реальности. Может ли это быть чей-то сон? Происходящее выглядит целостным, но я не часть знакомой им реальности, скорее ошибка, поэтому они меня не замечают. Но мальчик, как он... Я мотнула головой и заставила себя промолчать, чтобы позволить им уйти. Незнакомцы скрылись из виду, а меня начало трясти от холода. Тогда я вспомнила о наручах Фантаса и заторопилась дальше. Дыхание на морозе замедлилось, и я беспрестанно терла ладони друг от друга, селись согреться. Пейзаж принялся меняться быстрее. Буквально каждые 10 шагов, будто иллюзии надеялись создать прообраз, который заставит меня задержаться. Это ощущение усилило нервозность, и я переставляла ноги быстрее. Не отпускали мысли о возможной западне. Что будет, если опять где-то остановлюсь? Снег стремительно сошел. Голые деревья покрылись белыми цветами. Только успев раскинуть лепестки, они опадали дождем. Я шла, а под ногами росла розовая трава, на небе рождались облака и за мгновение растворились, возвращая небесам чистоту. Я уперлась в скалу, с недоверием взглянула в черноту пещеры, но, не найдя другого прохода, вступила в тьму и буквально через 5 шагов оказалась в коридоре. Меня окутал аромат пустыни и пряных благовоний. Шаги заглушал изысканный ковер, а стены покрывал орнамент, вырезанный прямо по камню. Судя по темноте, в окнах стояла ночь. Коридор освещали светильники с ажурным плетением. Я засмотрелась на них, не сразу заметив, что кто-то стоит в другом конце коридора. «Что случилось, Даян?» — раздался мужской голос. Я замерла и задержала дыхание. Мужчина в шелковой расписной золотой нитью мантии застыл и со смятением на лице рассматривал коридор. Его взгляд, как у фантазии раньше, лишь скользнул по мне, не задержавшись. Я не могла оторвать внимание от его сверкающих серых глаз, словно многочисленные блески, запертые в радужке вокруг черного зрачка. «Не знаю», — ответил Даян. Рядом с ним другой мужчина с кудрявой челкой, падающей на глаза, перестал улыбаться и под стать своему другу принялся осматривать коридор. Его рука легла на рукоять кинжала, заткнутого за широкий пояс, и я проглотила желание заговорить. «Странное чувство, что здесь кто-то знакомый», — неуверенно пояснил Даян, а мне отчего-то захотелось плакать. В груди сдавило. Сдавленный вздох сорвался с губ, и я тут же закрыла рот обеими руками. «Ты слышал это, Анис?» «Да». Даян приблизился на пару шагов. Не зная, что придумать, я пальцем аккуратно толкнула ближайший медный светильник на цепи. Тот пару раз качнулся. Даян моментально заметил движение, но в его взгляде отразилось разочарование. «Похоже, сквозняк». Мужчина развернулся и зашагал к другу. Я во все глаза таращилась на светильник. Могу ли я прикасаться ко всему окружающему? А к этим незнакомцам? Почему тогда они меня не видят? Страшно было даже пискнуть, пока они не скрылись из виду. А потом что-то во мне раскололось, и я бросилась за ними. Позвала по именам, распахнула дверь, за которой они скрылись, и неожиданно увязла в песке. Я очутилась в черной пустыне. Высоко висящее солнце ослепило. Дверь за спиной исчезла, отрезав мне путь назад. Я беспрерывно терла слезящиеся глаза, но зашагала дальше. А кони, созданные из ветра и черного песка, как живые, поворачивали голову в мою сторону. Ощущение ловушки исчезло. Появилась тоска. Словно каждая иллюзия — это не западня, а подарки и угощения с мольбой задержаться в них подольше, не оставлять их. Слепящее солнце пропало, небо затянули тучи, и воздух прорезали звуки далекого раскатистого грома. Ноги уже едва слушались. Я устала и брела медленно, а затем, поглощенная эмоциями, невольно заплакала. Беззвучно, сдержанно, будто не могла по-другому. Мне чудилась надрывная песнь, пронизанная тоской, одиночеством и болью этих мест. Я остановилась на время, чтобы согнуться и выплакать все, что территория Фантаса пропускала через меня. Ей требовались чужие слезы, способные помочь пережить накопленную боль и отчаяние. Словно нужно было смириться со случившимися потерями, чтобы успокоиться. Я задыхалась в слезах, позволяя чужим чувствам пройти через меня. Я очутилась среди сиреневого сада. Цветы были сделаны из меди, хотя на ощупь оставались бархатистыми. Узнала, что это сирень только по знакомому аромату. Серые грозовые облака мягко светились изнутри, как если бы в каждом пряталось маленькое солнце. Я устала идти и не хотела уходить. До боли сжав кулаки, я напомнила себе о Кае. Эта часть переправы больна. Что-то с ней не так. Гипнос говорил, что она никого не хочет пускать. Почему она скрывается, запертая сама с собой? «Я знаю, кто ты!» Ласково обратилась я к пейзажу. Еще сомневалась, способна ли эта земля что-либо чувствовать, но если да, то она определенно в агонии. «Если ты принадлежишь Фантасу, то покажи, как выглядишь. Какая ты на самом деле?» Цветки тут же завяли. По всему пейзажу прошла волна мелкой дрожи. Картинка зарябила, и у меня вновь заслезились глаза. На секунды все вернулось к норме. Я решила, что мне показалось, но следом, то тут, то там, жизнь начала исчезать. Сиреневые деревья сморщивались и увидали, горбясь к земле. Трава, холмы, цветы и даже грозовые облака растворялись, словно смытое водой изображение, демонстрируя за собой абсолютную черноту. Сердце забилось где-то в горле. Я мелко и прерывисто задышала, не в состоянии приспособиться к такой реальности. Пейзаж пропадал, открывая мрак, напоминающий первозданный хаос. Я отшатнулась, когда под ногами расползлась чернота. Я никуда не падала, будто не могла. Здесь не было ни верха, ни низа, ни времени, ни жизни. У меня закружилась голова. Так все выглядит. Как ничем не заполненная пустота. Это хаос? Или вечный мрак, богом которого был Эреб? «Хватит!» Взмолилась я, когда не осталось неба, а от полей виднелись уменьшающиеся пятна. «Пожалуйста, хватит! Я поняла!» Все резко исчезло, и меня накрыла непроглядная тьма. Я торопливо заморгала, а потом закричала, перестав понимать, открыты мои глаза или закрыты. Я кричала, горло вибрировало, но наружу не вырвалось ни звука. Сердце забилось надрывно до боли. Меня лишили зрения, слуха, всех запахов и любой информации. Тело пробил озноб, разум от полного сумасшествия спасало лишь осязание. Я обнимала себя за плечи, ощупывая одежду, проверяя, что у меня все еще есть тело. Я упрямо зашагала вперед, представляя под собой твердую поверхность, перебирала ногами, пока не поняла, что никуда не двигаюсь, потому что я нигде, и здесь невозможно куда-то прийти. Кажется, я снова закричала, но отсутствие звуков сбивало с толку. Мысли распадались на бессвязные буквы и разрозненные картинки. Я не могла собраться, сознание раскалывалось на части, лишая меня способности здраво мыслить. Я запуталась в окружающей пустоте. Несмотря на прикосновение к плечам, засомневалась в собственной реальности, как если бы не существовало вовсе, и любые ощущения были не более чем обман. Я шла до изнеможения, а отдыхала стоя, боясь потерять крупицу баланса. Затем вновь притворялась, что шагала, представляя, как мои невидимые ноги несут меня дальше, и опять замирала. Окружающий мир не имел ни запахов, ни образов. Время не текло и не ощущалось, потеряв свою значимость. Тело немело, сопровождая болью каждое движение, хотя я уже перестала понимать, двигаюсь ли вообще. Мысленная агония терзала разум так долго, что стала привычной нормой. «Кас!» Меня охватила волна жара, а следом холода. Голос почти сразу поглотила пустота, и все же... «Кассия! Помоги ей!» Я бросилась навстречу звукам, как страдающий от жажды бежит к воде. «Вытащи ее!» Я замерла, узнав говорящего. Меня затрясло от ужаса. Это галлюцинация. Даже этот голос — обман. Я не успела развернуться, чтобы спрятаться. Мрак натянулся и лопнул. Просочившийся свет практически ослепил, а чужая рука грубо схватила мое запястье. Я всхлипнула от испуга, и мужская рука дернула вперед. Мрак стал жидким, словно вода, хлынул в рот и нос. Я начала захлебываться, зажмурилась, а последующий болезненный удар о твердую поверхность заставил выплюнуть все проглоченное. «Все хорошо, Касси. Все хорошо. Выплевывай», — убеждал меня ласковый голос, пока рука хлопала по спине. Одежда была мокрой. Меня затрясло от прохладного ветра. Я часто моргала, пытаясь прийти в себя. Полнота окружающих красок ослепляла. Стоял день. Солнце мягко припекало, а пение птиц немного успокаивало. Я уткнулась лицом в траву, вдыхая запахи и стараясь угомонить сердцебиение. Зажмурилась, не зная, верить ли окружающему. Что из увиденного фантазии, а что галлюцинации? Стиснула траву в кулаках, сосредотачиваясь на осязании. «Кассия!» — неуверенно позвал голос. «Все будет хорошо. Дай ей время», — заверил мужчина. Я скрючилась, беспрерывно моргая и пытаясь привыкнуть к свету. Как только слезная пелена хоть немного сошла, я приняла сидячее положение и медленно нашла взглядом незнакомца. Он сидел на траве рядом, уперев локоть в согнутое колено. Зрение еще немного плыло, и все же я не могла отделаться от ощущения знакомого лица. Он улыбнулся одними губами. Радость не коснулась его глаз, но выражение оставалось доброжелательным. Каштановые волосы едва заметно велись и спадали на плечи. Взгляд казался печальным. Несмотря на угловатость лица и тяжесть нижней челюсти, он был привлекательным. На вид я бы дала ему около 40, но было чувство, что он намного старше. «Ты похож на Руфуса», — хрипло выдала я. Его брови вопросительно приподнялись, и мужчина посмотрел правее от меня. Я проследила за его взглядом и наткнулась на Сиршу, которая сидела рядом и поглаживала меня по спине. «Кассия хотела сказать «на гипноса», — подсказала она мужчине. Я поперхнулась вдохом и опять закашлялась. Последующие удары по спине были слишком сильными, чтобы притвориться, что ее существование мне почудилось. «Ты настоящая?» Едва ворочая языком, спросила я, хватая Сиршу за руки. Я принялась ощупывать ее пальцы, руки, волосы, по-прежнему выкрашенные в розовое золото, и серое шифоновое платье с цветочным узором. В этом наряде она действительно походила на куклу. «Я могу к тебе прикоснуться. Ты настоящая». Сирша не успела ничего ответить, как я сгребла ее в объятия и сдавила. Держала так крепко, что подруга протестующе захрипела, но я не выпускала Сиршу из рук, боясь, что она пропадет. Меня била такая сильная дрожь, что мир, казалось, раскачивается. Слезы несдержанно хлынули из глаз. Сирша сдалась через какое-то время. Прекратила ворчать, что я намочу ей платье, и обняла меня в ответ с не меньшей силой. Несмотря на недовольное бормотание, я отчетливо слышала улыбку и слезы в ее голосе. Она гладила меня по голове, пока я рыдала, беспрерывно прося прощения. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мне удалось успокоиться. Глаза к тому моменту соднило, а горло хрипело. «Кто это?» — спросила я, торопливо утирая остатки слез и кивая в сторону незнакомца, похожего на Руфуса. «Кассия, познакомься. Это Танатос, бог смерти», — чинно выдала Сирша, отвешивая мужчине насмешливый поклон. Он по-доброму улыбнулся, глядя на ее ребячество, а я в оцепенении несколько раз осмотрела его с ног до головы. «Танатос, бог мирной смерти». «Гипнос — мой брат-близнец, поэтому мы похожи», — пояснил мне Танатос, не совсем верно истолковав мое удивление. «Гипнос множество раз менял внешность», — напомнила я, не понимая, откуда ему известно, как выглядит его брат сейчас. «Верно. Но если хоть один из нас меняет внешность, то лицо второго подстраивается, изменяясь без воли хозяина. Так мы всегда остаемся похожими». Терпеливо объяснил Танатос, его расслабленная манера успокаивала. Я перестала дрожать, с интересом разглядывая третьего брата. «В детстве это нас очень раздражало. Мы завидовали младшему, Моросу, которому не нужно было делать схожее с нами лицо. Однако после смерти я потерял способность как-либо влиять на свою внешность, поэтому она подстраивается под выбранный гипносом образ». «Ты умер». Описав реальность, я стыдливо умолкла, решив, что прозвучало невежливо, и повернулась к Сирше, вспомнив, что и она мертва. Это разбило мне сердце, и в глазах снова собрались слезы. «Я тоже умерла? Или нет?» — неожиданно передумала я, глядя то на одного, то на другого. «Вы настоящие? И каким-то образом заперты здесь?» Я схватила Сиршу за руку, трепетно ощупывая ее пальцы и ладонь. Она определенно настоящая. «Нет, мы на самом деле мертвы», — терпеливо возразил Танатос и мягко улыбнулся, когда радость сошла с моего лица. Я продолжала держать Сиршу, цепляясь за ощущение, как за правду, в противовес словам Бога. Он встал, мы с Сиршей повторили за ним. Я огляделась вокруг. Место очень походило на земли Морфея, разве что маковые цветы все белые, а над головой простиралось звездное небо с четырьмя крупными планетами, у одной из которых были даже кольца. Казалось, здесь почти нет атмосферы, хотя дышалось свободно, и окружающий пейзаж был ясен, как при свете дня. Однако над головой висело темное небо, словно верхнюю часть пейзажа срезали ножом, сразу открыв вид на космос с многочисленными звездами и туманностями. Танатос положил руку на мое плечо, и я вздрогнула, когда вся одежда на мне и волосы высохли. «Спасибо», — смущенно поблагодарила я, чувствуя себя маленькой и ничтожной рядом с богом смерти. Тот был минимум на голову выше Руфуса, выше Кая и других знакомых мне мужчин. Серша взяла меня под руку и прижала к себе, придавая уверенности. «Это земли Фантаса?» «Да», — ответил Танатос. «Что здесь произошло?» Гипнос сказал, что после взрыва на переправе никто не мог попасть на территории Фантаса. С этими землями что-то не в порядке. Я была в какой-то пустоте. Поделилась я, содрогнувшись от воспоминаний. «Ты попала в изнанку. Это как оказаться за декорациями в спектакле. Из нее надо уметь выбираться», — загадочно пояснила Сирша. «Ты там была?» «Один раз. Тоже там застряла, а Танатос вытащил. Он и тебе помог. Твое присутствие мы все почувствовали. Ты кричала, а вместе с тобой дрожала вся земля. Они говорят, что ты Фантас», — воодушевленно рассказала подруга. «Они? Кто они?» «Раньше нас было пятеро», — ответил Танатос под вопросительным взглядом Сирши. «Первые боги, умершие на переправе». «Пятеро. Танатос, Пасифея и три сына Гипноса». Мое сердце забилось чаще. «Вы здесь? Все это время вы были здесь?» Хотелось одновременно смеяться и плакать, но я не могла из-за охватившего меня шока. За мгновение радость перевесила все остальные эмоции. «Гипнос и Морос будут счастливы узнать, что вы здесь. Мы должны им рассказать, это прекрасно. Вы здесь и можете увидеться с Гипносом». Мой восторг сошел на нет, когда Танатос со снисходительной улыбкой и печалью в глазах выслушал, но не поддержал моего воодушевления. «Вы не можете?» — нехотя уточнила я, ощущая накатывающее опустошение от потери обретенной надежды. Танатос кивнул и взмахом руки пригласил следовать за ним. Вдалеке показался дом. Внешне он отличался от того, в котором живет Веста, но я почему-то была убеждена, что это он. Может, просто более ранний вариант, тот, что был знаком Танатосу и Пасифее. «Мы умерли на переправе, но в последний миг Фантасу удалось сохранить наши прообразы. Благодаря его дару он был способен создавать фантазии. Так он сберег наши души». Подобрал слово Танатос, хотя я была уверена, что это не совсем отражает его мысль. «Сохранил нашу память». «Он их законсервировал здесь», — подсказала Сирша в более понятной манере. «Они могут существовать, пока это место заперто. Точнее, могли. Сейчас здесь остались лишь Танатос и Пасифея». «А что произошло с остальными?» — спросила я, взглядом провожая призрачную бабочку. «Они ушли, когда родились дети с предрасположенностью к их дарам», — объяснил Танатос. «Первым исчез Морфей. Потом Фабитор. Фантас ушел чуть больше 20 лет назад, с твоим рождением». «Почему они исчезли?» «Потому что пришло время. На самом деле наше время пришло уже очень давно, в момент взрыва. Но Фантас был упрямым. Он думал, что сможет сохранить нам призрачную жизнь хотя бы в пределах переправы. У него получилось. Но ограничения лишили такое существование всякого смысла. Мы отрезаны не только от всего остального мира, но даже от других частей переправы». «Вы не можете уйти?» «Можем. Фантас все это время был с нами, и мы могли попросить его открыть свои территории вновь. Однако это не позволило бы нам встретиться с Гипносом и Моросом. Мы бы просто исчезли, как и должны были после взрыва». «Почему вы этого не сделали? Теперь Фантас ушел, и вы навсегда заперты здесь?» — ужаснулась я. «Благодаря тебе мы сможем», — спокойно заверил Танатос. «Но это не единственная причина нашего ожидания. Нам, Гипносу и Моросу, необходима твоя помощь. Ради этого мы пробыли здесь так долго». Вначале я кивнула, готовая выслушать пожелания, но ощутила руку Сирши и придвинула ее к себе поближе. «А что станет с тобой? Как ты здесь оказалась? Я выполню просьбу, и ты вернешься со мной?» Я нутром чувствовала, что это не так, но молилась, чтобы она подтвердила мои надежды. Похоже, все страхи отразились на моем лице, потому что Сирша с заботливой усталостью вздохнула и обняла меня за плечи. Не знаю, как именно все произошло, но я очнулась в темноте и тишине. После непродолжительных криков меня нашел Танатос и вытащил с изнанки сюда. Сперва решила, что попала в рай. Помнишь, Кассия, об этом проповедуют последователи единого Бога. Мы с Сиршей никогда не были верующими. Тем более сложно верить в единого Бога, которого никто не видел, когда Мойры, Гипнос, Морос, Танатос и остальные действительно существовали и показывались своим подданным. Я огляделась вокруг, понимая, почему она могла так решить. От вида космоса над головой захватывало дух. Казалось, что более нет преграды между мной и чем-то великим, чьи объемы не поддаются воображению. Я опустила глаза, обводя взглядом поля с белыми маками. Те мерно покачивались под умиротворяющими порывами свежего ветра. Сирша все это время наблюдала за мной с улыбкой. «Танатос рассказал, что я очутилась здесь, потому что вы похоронили меня на переправе». «Где бы ты оказалась, если бы тебя похоронили в другом месте?» Сирша расслабленно пожала плечами. Я повернулась к Танатосу, но тот не ответил, хотя наверняка знал. «Выходит, все умершие на переправе попадают сюда?» «Да, но я бог смерти и помогаю им отправиться дальше», — пояснил Танатос, пока мы проходили мимо узкой лазурной реки, напоминающей реку Забвения. Это сравнение в очередной раз убедило, что здешний пейзаж — копия земель Морфея, копия их дома. «Я предлагал то же самое твоей подруге, но она отказалась». «Через их рассказы я поняла, что они ждут тебя, и тоже решила дождаться», — дополнила Сирша раньше, чем мне удалось задать нужный вопрос. Я благодарно улыбнулась, стараясь не вспоминать, что мы по-прежнему говорим о смерти. Просто видеть Сиршу и слышать ее голос уже больше, чем то, на что я могла рассчитывать. До дома оставалось недалеко. Он был из желтого камня и мрамора, украшенный в ионическом стиле с изящными колоннами и симметричными завитками. Но интерес к архитектуре моментально пропал при виде молодой женщины, спускающейся по ступеням. Я резко замерла, а Танатос и Сирша невольно повторили. Я рассматривала незнакомку, не веря своим глазам. Не спрашивала у Гипноса про внешность его жены. А на всех иллюстрациях в книгах хариты, среди которых была Пасифея, изображались прекрасными и схожими на лицо. Однако я убедилась, что все они были выдумкой художников и абсолютно не отражали реальность. «Да, я как раз хотела тебе сказать», — неловко протянула Сирша, хотя здесь не требовались никакие слова. Одного взгляда стало достаточно. Заметив меня, Пасифея замедлила шаг. Она выглядела не менее озадаченной. «Мой сын?» Неуверенно обратилась она к Танатосу, который пошел ей навстречу. Бог смерти подал Харите руку, помогая ступать по траве, потому что черное шелковое платье тянулось за ней, цепляясь за цветы. Пасифея была обворожительна. Из-за невысокого роста и телосложения казалась хрупкой рядом с Танатосом. Шёлк облегал ее тело, пока босая она шла по полю, одной рукой придерживая юбку. Несколько тонких цепочек украшали лоб, на правом предплечье красовался спиральный браслет. «Скорее, дочь», — поправил Танатос. Пасифея улыбнулась мне, отпустила руку Танатоса и подошла ближе. Я все никак не могла справиться с шоком, не в состоянии осознать, что вижу лицо Элиры. Я на нее похожа, как должна быть похожа дочь. Но Элира с Пасифеей были до ужаса идентичными, словно близнецы. Те же белые волосы с нежной волной, желтые глаза и ласковый взгляд. У меня заныло в груди, когда все встало на свои места. Гипнос влюбился в Элиру, потому что она напоминала ему Пасифею. И та любовь была другой, не такой, как симпатия к Наи или Камиле. Гипнос влюбился в Элиру до беспамятства, с отчаянной тоской по своей жене, а Мойры ее отобрали, сведя с Милаем. Мойрам Гипнос отомстил с братом сам, так как боги могут вредить другим богам, без опаски повлиять на баланс. Но Милая убить он не мог. Это стало бы непоправимым вмешательством, поэтому царя металлов он прикончил моими руками. Мне бы разозлиться на Гипноса за роль пешки, но я не могла отделаться от сожаления и боли за него. Пасифея все это время находилась на переправе, а он в неведении, насколько близко были его жена и дети все эти столетия. Однако, узнай он, все равно не смог бы с ней встретиться. «Разве белые волосы и желтые глаза — не отличительная черта Эриды, богини раздора?» Сбито пролепетала я, когда заинтересованная Пасифея взяла мои руки и осмотрела Ахакор, а затем черную двойную спираль на левом предплечье. «Верно», — согласилась Харита с нежной улыбкой. «Но только в первом поколении богов, из которых и происходят дары палагейцев. Я же скорее третье поколение. Мы с Эридой были похожи цветом волос и глазами, но с тобой мы похожи намного больше». Я не стала рассказывать Пасифее про Элиру и про то, что сходство с ней поразило бы ее гораздо сильнее. У меня не было с собой фотографии матери и нужных доказательств. В ответ я кивнула, искренне благодаря за нашу встречу и за то, что они позаботились о Сирше. Фантас дольше остальных не мог найти никого подходящего для передачи дара. Но теперь ясно, что он тщательно сделал свой выбор. Я огляделась вокруг, сожалея, что не смогу познакомиться с настоящими Морфеем, Фабитором и Фантасом. Пасифея и Танатос пригласили меня в дом, где за обеденным столом я рассказала им все, что знаю про жизнь Гипноса и Мороса, поделилась новостями и проблемами. Рассказала о Весте и Кае, заверив, что сила Морфея и Фабитора в надежных руках. Я говорила без остановки, а Танатос, Пасифея и Сирша слушали с воодушевлением, изредка задавая интересующие вопросы. Я старалась преуменьшить все плохое, чтобы не расстраивать Танатоса и Пасифею. Меня радовали восторг и благодарность в их глазах. После рассказа о том, как я попала на территории Фантаса в первый раз, Пасифея и Танатос были озадачены тем, что мне удалось быстро выйти. Но они пришли к выводу, что переправа была сбита с толку нашей связью и моей человеческой иллюзией, поэтому решила выпустить. Они также вспомнили момент, когда Гипнос вырвал часть переправы. По их словам, они почувствовали прореху, и с того дня земли Фантаса стали неустойчивыми, время от времени выворачиваясь изнанкой, той самой тьмой, из которой не выбраться без посторонней помощи. Танатос рассказал и о друзьях Кая. После гибели на переправе их притянуло к богу смерти. Я тревожно сглотнула, побледнев при напоминании о том, что мое рождение стоило жизни многим. Ощутив перемену, Танатос заверил, что они ушли без боли. Он помог им отправиться дальше. Я рассказывала о гипносе и моросе пару часов кряду, но пейзаж за окном не изменился, разве что туманности и созвездия немного сместились. Мое сердце восторженно билось от радости, когда Сирша показывала мне дом и поля вокруг. Она поделилась о жизни на земле Фантаса, но удивилась, узнав, что уже прошли месяцы. Для Сирши время протекло медленнее, как несколько недель. После еды, отдыха и длительных разговоров мне стало умиротворяюще спокойно. Я стояла, запрокинув голову у их дома. Сытая, согретая и обласканная вниманием Пасифеи и добротой Танатоса. Мысль о наручах Фантаса пришла ко мне неожиданно и совсем вскользь, из-за чего я встрепенулась, испугавшись, что почти пропустила ее. «Сирша, ты что-нибудь знаешь о наручах Фантаса?» «Наручи? А, да. Кажется, нечто такое есть у Пасифеи», — ответила она, оборачиваясь к дому, из которого к нам шли боги. Они о чем-то переговаривались. Пасифея выглядела опечаленной, но продолжала улыбаться, цепляясь за согнутую в локте руку Танатоса. Бог смерти что-то ей ответил, но я не слышала. Они были слишком далеко. «Тебе пора, Кассия», — сходу ошарашила меня Пасифея. Танатос говорит, что переправа неспокойна. Она чувствует волнение кошмаров, как те рыщут вокруг. Мы предполагаем, что они ищут тебя. «Кай!» — вырвалось у меня, и сердце тревожно забилось в груди. Он наверняка уже знает, что я ушла. Хотя я сама не понимаю, сколько времени прошло. Но я не могу просто так уйти. Не хочу оставлять вас, и мне нужны наручи Фантаса. «Да, нам тоже нужно, чтобы ты их забрала. Только с ними ты сумеешь выполнить нашу просьбу. Пойдем». Они повели меня за дом к грубо вытесанному камню, похожему на постамент прямо в середине поляны. Дернув подбородком, Танатос пригласил подойти, и я с опаской приблизилась. На гладкой поверхности лежали наручи. Казалось, они сделаны из мягкой то ли ткани, то ли кожи, хотя материал переливался от бледно-золотого до насыщенного горящего оттенка. Я не осмелилась прикоснуться. Несмотря на пройденные иллюзии и ужас пустоты, я с недоумением обернулась на Пасифею. Все слишком легко. Не удавалось отделаться от мыслей о ловушке. Кубок сам позвал Весту, но ей пришлось долго выискивать его в реке Забвения. Кай подрался с керами, и кто знает, с какими еще кошмарами, чтобы заполучить копье и щит Фабитора. Мне же предлагают взять наручи Фантаса просто так? Можно ли считать попадание в изнанку достаточной проверкой? Это атрибут Фантаса. Он все творил руками и с помощью наручей мог сделать созданную фантазию или иллюзию реальностью, — заверила Харита. Однажды он сделал Морфею крылья, но перед этим сын экспериментировал на конях, и так появились пегасы. Он же создал копье и щит Фабитора и помог придать двум кубкам Морфея схожий вид, чтобы незнакомцы не могли отличить, который из них для прорицания. Были глупцы, желающие украсть кубок Морфея, но не могли отличить верный от того, что дарует лживые сны. «Из чего они?» Сирша подошла ближе, с интересом разглядывая божественный артефакт. «Из орехалка». Пасифея тихо рассмеялась, наблюдая за изумлением на наших сиршей лицах. «Таинственный металл!» — воскликнула я. «Разве он не сгинул?» «Не металл, а сплав», — поправил Танатос. «Было время, когда орехалк был самым дорогостоящим материалом. Его состав потеряли вместе с исчезновением целого города на острове, где его изобрели. Там им отделывали храмы». Я читала о таинственном городе Палагеды, развитие которого скачками продвигалось вперед, но в результате катаклизмов он был полностью затоплен. Жители погибли, а весь остров ушел на дно. Это было неимоверно давно, когда единый народ еще не разделился на палагейцев и даориев. Наручи Фантаса и Зарихалка и вовсе были особенными, придавали ему сил. Я сама видела, как он крошил камни или гнул металл голыми руками, пока носил их, — добавила Пасифея. «Вы уверены, что мне можно их взять?» — уточнила я. Улыбка Пасифеи поникла. «Если кто и может, то только ты. Та, что получила дар Фантаса». Я протянула руки к артефакту, но мои пальцы прошли сквозь наручи, как сквозь иллюзию. Я в недоумении уставилась вначале на свои ладони, потом на наручи. Несколько раз попробовала взять предмет, но он оставался на пьедестале. «Я не могу». Танатос шумно выдохнул. «Похоже, даже тебе придется пройти проверку». «Какую проверку?» «Тебе необходимо сделать их реальными». Фантас сказал, что своему преемнику даст шанс на выбор. Решить, так ли ему или ей нужны именно наручи. Он сказал, что ты можешь создать здесь что угодно один раз, а затем сделать это реальным. Либо ты делаешь реальными наручи, и они станут твоими, либо выбираешь что угодно другое. Абсолютно нелогичный выбор. Я ведь могу взять наручи и с их помощью создать все остальное. Именно они даруют способность делать иллюзии реальными, — пробормотала я, выискивая подвох. Он здесь точно есть. Зная все легенды о сыновьях Гипноса, можно не сомневаться, что загадка от Фантаса не столь проста. Я была довольна, что догадалась. Никакие богатства или фантазии не станут лучше наручей самого Фантаса. «Не все», — тихо возразила Пасифея. «Идеальнее всего у Фантаса получались объекты. Предметы, металлы, горы, камни, моря. Животные немного хуже. Там ему требовалась помощь Фабитора, так как он был больше предрасположен к созданию живых образов. Людей, вернее всего, копировал Морфей. Но даже с его помощью Фантас не мог оживить человека. Снова сделать его реальным». Моя улыбка моментально померкла, когда сочувственный взгляд переместился на Сиршу. Я покачнулась, дыхание ускорилось, и неожиданно мне стало холодно. Именно здесь, взамен наручей, я в состоянии сделать реальным все, что угодно. Мой голос дрожал при взгляде на Сиршу, а ее глаза испуганно округлились. Кого угодно. Можешь. Пока территория Фантаса закрыта от всего остального, здесь это реально. «Кассия, нет!» — отрезала Сирша раньше, чем я успела сказать хоть слово. «И думать об этом не смей! Я умерла, а это проклятый тест, проверка!» Я почти не слышала, полностью оцепенев от открывшейся возможности. «Я могу вернуть подругу. Может, и Элеона. Они оживут. А если я не сумею спасти обоих, то хотя бы помогу Сирше. Верну ей ту жизнь и судьбу, которых она заслуживает». Я едва не прикусила язык, когда подруга грубо меня встряхнула. «Знаю, о чем ты думаешь, Кассия, но это неправильно. Так не должно быть». Танатос и Пасифея не вмешивались, позволяя нам самим разобраться. А их смиренное молчание запутывало, словно есть что-то, о чем я забыла спросить. «Ты будешь жить, Сирша! Вернешься домой, построишь желанную карьеру, влюбишься и, если захочешь, заведешь детей. Я верну тебе жизнь, длинную и счастливую!» — Порывисто принялась убеждать я, грея ее ладони в своих. Я заглядывала ей в глаза, ища хоть малейшую трещину сомнений. «Ты не должна была умирать, Сирша! То, что произошло, моя вина. И раз можно все исправить, то я обязана это сделать. Мы обойдемся без наручей, придумаем что-нибудь другое». Меня затрясло от осознания полученной возможности. Все расплывалось от пелены слез. «Я хочу ее! Хочу Сиршу живой!» Обратилась я к переправе, и почва задрожала у нас под ногами. «Сделай ее!» «Ничего она не хочет!» — рявкнула Сирша на переправу, и та перестала дрожать, будто сбитая с толку возражением. «Ты не станешь меня возвращать! Я не хочу! Но никаких «но!» Я умерла, Касси! Я смирилась и приняла все произошедшее. Пришло и твое время. Это проверка!» Подруга ткнула пальцем в наручи. «Вспомни нашу любимую легенду, Касси. Легенду про Севиллу и Мелиссу. Они думали, что перехитрили Морфея и получили желаемое, но какой ценой? Вспомни все сделки с богами, сделки с привратником. Всегда есть что-то еще». «Не могу». Я торопливо утерла скатившуюся слезу. «Я не могу потерять тебя снова». Лицо Сирши расслабилось, плечи поникли, и на губах появилась слабая, понимающая улыбка. Она обняла меня, погладив по волосам. «Ты действительно не можешь, Касси. Ты уже потеряла меня, и таким способом не вернешь. Будь подобные силы реальными, думаешь, Гипнос и Морос об этом бы не знали? Думаешь, они не оживили бы родных?» Я взглянула на Танатоса и Пасифею, которые продолжали безмолвствовать, наблюдая за нашим разговором с тем же снисхождением, что могут позволить себе боги, прожившие многие столетия и видевшие многочисленные варианты горя и радости, надежды и отчаяния. «Ты потеряла меня, но остался Кай. Ты говорила, что ему нужен Асфоделус», — привлекла мое внимание Сирша, вынуждая смотреть ей в глаза. «Рассказывала о своем дедушке, о своем доме и о том, что тебе необходимо защитить положение Архонта. Ты потеряла меня, но у тебя так много всего осталось». Я могла найти возражение на каждую фразу, но закусила губу, чтобы сдержать их при себе. Все аргументы будут упрямым ребячеством на фоне ее здравого смысла. Я сглотнула вязкую слюну, беря себя в руки, и повернулась к Пасифее. «Какой подвох? Вы можете об этом сказать?» «Да, только если ты выберешь наручи. Предпочтешь другое, то в любом случае узнаешь». «Мы не попадемся в ловушку, Касси», — твердо заверила Сирша, повернув меня к себе. «У меня было время подумать, смириться со своей смертью, и теперь мне интересно, что дальше. Я не хочу возвращаться в Санкт-Данам, потому что мне придется вернуться туда без тебя». Я опять намеревалась возразить, но промолчала. Сирша одарила меня снисходительной улыбкой. «Ты сама это знаешь, а мне известны твои страхи. Ты будешь бояться впутывать меня в проблемы и начнешь держать подальше от Палагеды. Ты бросишь меня одну в Санкт-Данаме, Кассия». «Если хочешь, придумаем что-нибудь другое. Я могла бы...» «Нет!» Сирша помотала головой. «Наши пути расходятся здесь, и мы должны это принять. Наверное, это и есть проверка. Принять факт, что что-то ты не можешь вернуть. Посмотри, богам тоже пришлось пройти этот урок». На середине Сирша заплакала. Слезы полились по щекам, но она сохранила искреннюю улыбку и утешала меня, хотя сама готовилась полностью исчезнуть. «Просто не забывай меня, ладно?» Напоследок попросила она, и теперь уже я обняла подругу, успокаивая и убеждая, что не было и дня, без мыслей о ней. Без Сирши я не стала бы тем, кто я есть сейчас. Она была мне не просто близкой подругой, но сестрой и настоящим членом семьи. Она спасла мне жизнь и не единожды. «Что ты выберешь?» — спросила Пасифея, когда Сирша перестала плакать, а я выпустила ее из объятий. «Наручи», — нехотя согласилась я, уважая желание подруги. Я отобрала у нее слишком многое, чтобы иметь право возвращать Сиршу против ее собственной воли. «Я возьму наручи. Пусть они станут реальными». Земля под ногами вновь задрожала, вибрация длилась недолго, а как только она утихла, магический атрибут засветился на несколько секунд и снова потух. Я неуверенно потянулась к наручам и даже не сразу поверила, когда пальцы коснулись металлического плетения. Они были восхитительно легкими, прохладными и больше напоминали тонкую кожу. Я аккуратно надела один наруч, затем второй. Материал закрывал малую часть предплечья и ладони, но пальцы оставались открытыми. Я ахнула, подняв взгляд на присутствующих. Сирша, Танатос и Пасифея изменились. Их тела потеряли цвет, скорее напоминая призраков. И я сжала челюсти, запрещая себе плакать. Сделала выбор, и не имею права о нем сожалеть. «Вы бы не смогли уйти», — рассказала Пасифея, помня о моем вопросе про подвох. «Твоя проверка вышла жестокой, потому что Сирша уже была здесь. Она бы ожила, но оставалось такое лишь в пределах этих земель Фантаса. А ты осталась бы заперта с нами». Сирша попыталась дотронуться до меня, но ее руки прошли сквозь. Однако стоило мне схватить ее ладонь, и все получилось. Наручи Фантаса позволяли мне касаться ее. Я сжала пальцы подруги в немой поддержке. Сирша храбрилась, но я знала ее слишком хорошо, чтобы отчетливо различить страх. Поэтому я останусь, пока она не уйдет дальше. Я постаралась не представлять, что подумали бы Кай и дедушка, не вернись я домой. В груди сдавило от мысли, какую боль это могло им причинить. Справа раздался шум, и у меня кровь отлила от лица при виде разрушающегося дома. Далекие деревья тоже начали горбиться и вянуть, словно огромные цветы, а белые маки под ногами принялись стремительно гнить. «Что происходит?» «Наше время заканчивается. Ты забрала наручи, и это место более не закрыто», — торопливо объяснил Танатос, прижимая Пасифею к себе, когда Харита отшатнулась от чернеющих цветов под ногами. «Ты должна нам помочь. Передать кое-что Моросу. То, что однажды спасет душу Гипноса. Но Пасифея также хочет передать моему брату последнее послание». Харита протянула мне по хрустальному шару в каждой ладони. Один был серый, а другой — золотой. Они напоминали те, что хранили наши с Микелем личности. «Ваши воспоминания?» «Да». Танатос умеет их вытаскивать, как и Морос. Мы все покачнулись, когда земля под ногами пошла волнами. «Кассия, их можно будет посмотреть лишь раз. Умоляю, не потеряй их и не разбей», — взмолилась Пасифея. «Как мне их вынести? Разве я могу унести что-то помимо наручей?» «Можешь. Теперь с помощью них ты способна делать созданные иллюзии объектов реальными. Просто возьми», — заверил Танатос, помогая Пасифее устоять на ногах, Сирша рядом схватилась за постамент. Все вокруг беспрерывно качалось, сердце вторило, тревожно ударяя о ребра. Я создала сумку на пояс и оторвала кусок от своей туники, чтобы завернуть стеклянные шары, иначе те разобьются друг о друга. Мне пришлось полностью сосредоточиться на шарах, и только на третий раз я смогла забрать их из рук Пасифеи. Они оказались теплыми, и на секунды я замерла, вглядываясь в клубящийся туман. «Не перепутай! Золотой для Гипноса и серый для Мороса», — объяснил Танатос, повысив голос, чтобы перекрыть треск раскалывающейся вокруг нас земли. Я убрала шары в сумку, закрепила ее на поясе, стараясь не смотреть по сторонам на происходящий ужас. «Что там за воспоминания? Ты сказал, что необходимо спасти душу Гипноса!» «В сером шаре одно из предсказаний Морфея. Он увидел его, когда мы уже были заперты здесь. Что-то непонятное про смерть Пасифеи и самого Морфея. Он говорил, что умрет она, а следом умрет и он. Потом что-то про волосы. На первый взгляд бессмыслица, но я запомнил его и сохранил. Брату выпало много потерь, и, возможно, он близок к своему пределу. Покажи это видение Моросу. Он попытается помочь. Умру и я. Пасифея умерла. Волосы той, что плетет. Волосы той, что... Кошмарный сон Весты. Это совпадение, или она видела то же, что и Морфей? Что произойдет с Гипносом? От волнения я едва заметила, как неподалеку рухнуло дерево. Танатос хотел ответить, но справа буквально в 10 шагах земля раскололась и начала расходиться в стороны, открывая расщелину. «Тебе пора!» — поторопила Пасифея. Танатос подтянул Хариту и Сиршу к себе, обнимая обеих. «Как? Как мне выйти? И что будет с вами?» «Мы уйдем», — ласково заверила Пасифея. Горло сдавило, и я схватила Сиршу за руку, видя, что ей страшно. Она благодарно мне улыбнулась, хотя тряслась, как осиновый лист. «Мы давно умерли, и пришло время отправиться дальше. Танатос о нас позаботится. А тебе туда. Прыгай в воду и плыви на глубину», — указала Пасифея мне за спину. Я обернулась, заметив накатывающие волны то ли моря, то ли из ниоткуда взявшегося озера. Колени ослабли, ноги явно не хотели держать. «Переправа знает, что ты боишься воды. Это очередная проверка. Отсюда тебе придется вернуться так же, как и пришла. Вернись на земли Фабитора. Сделать это можно через твой страх утонуть. Ты сможешь вновь открыть земли Фантаса для всей переправы. Но только после того, как выберешься отсюда старой дорогой». Уже торопливо пояснил Танатос, когда я упала на колени от сильного толчка земли. Все так тряслось, что мне с трудом удалось подняться на ноги. «Что происходит с этим местом?» «Оно исчезает, и мы вместе с ним, но ты не была заперта. И застрянешь в изнанке, если не уйдешь раньше. Поэтому беги, Кассия, пока вода не исчезла!» — крикнула мне Пасифея. «Беги!» — поддержала ее Сирша. Я снова сжала ее ладонь. «Я люблю тебя!» «И я тебя!» Было трудно дышать. Ноги будто приросли к месту. «Беги!» приказала Сирша, когда новая трещина появилась прямо подо мной. Я побежала. Придерживая сумку на поясе и огибая все новые мелкие расщелины, я бежала, стараясь не переломать себе ноги. Земля то дрожала, то шла волнами. Несколько раз я упала, больно обдирая ладони. Хотела обернуться, но знала, что нельзя. Увидев Сиршу, еще раз замешкаюсь. Я сходу вбежала в воду, глядя, как знакомая чернота изнанки наползает на волны, небо с туманностями и планетами почти полностью исчезло. Место, хранившее Танатоса и Пасифею, растворялось на глазах. Я задержала дыхание и нырнула. Неизвестность глубины до ужаса пугала, но остаться в пустоте было страшнее. Я гребла изо всех сил куда-то вниз, но стояла кромешная тьма. Открытые глаза не помогали ориентироваться. Меня начинала обуревать паника. Чувство самосохранения гнало назад, наверх. Но я уже достаточно узнала переправу, чтобы свыкнуться, что ты ничего в ней не понимаешь. Особенно на территории Фантаса. Здесь все может измениться. Даже небо не всегда над головой. Легкие начали гореть, и я принялась грести быстрее, надеясь, что скоро вынырну. Танатос сказал, что необходимо вернуться в земли Фабитора через страх утонуть. Я содрогнулась, запоздала, гадая, не нужно ли мне для этого умереть. Не имея других подсказок, я представила землю Фабитора. Визуализировала в памяти пески, черную дыру и толпы жутких аниров. Сейчас предпочла бы их компанию, лишь бы добраться до воздуха. Руки уперлись в песчаное дно. Я оказалась на глубине, не видя света, не слыша звуков. Это очередная проверка. Отсюда тебе придется вернуться так же, как и пришла. Я устала. Мне было холодно, больно и страшно. Но я пришла сквозь песок, поэтому принялась копать его с удвоенной скоростью, ощущая, что мне осталось совсем недолго до потери сознания. Стоило мне выкопать маленькую ямку, как жуткий вес придавил меня ко дну. Я стиснула зубы, чтобы сдержаться от крика. Песок начал затягивать, всасывать мое тело, словно трясина. Песчинки больно царапали кожу, попадая в нос. Песок оказался даже в глазах. Все вокруг стало сухим, но я не могла дышать и двигаться. Хотела закричать, но песок посыпался в рот, и я забрыкалась. В голове звенело. Я уже не понимала, где нахожусь, когда кто-то резко дернул меня за руку, заставляя принять сидячее положение. Я выплюнула песок, хрипло вдохнула и выдохнула, прочищая нос. Закашлялась, селись сделать новый вдох. Глаза слезились. Я в панике терла их, чтобы хоть что-то увидеть, но вместо этого лишь причиняла себе новую боль. Я плакала, надеясь слезами избавиться от песка. Рядом с ноги на ногу переступал кто-то тяжелый. Огромная тень закрывала свет, топот сотрясал песок вокруг. Рядом Кера или Эриния? У меня все еще кружилась голова, нижняя часть тела оставалась погребена, и при всем желании мне не убежать от чудовища. Неожиданно существо издало странный вопль и принялось ходить вокруг. Вслед за третьим воплем я услышала новые крики чудовищ, но более далекие. Они переговариваются? Кассия! Моя голова дернулась на голос Весты. Она явно бежала, приближаясь. Я по-прежнему ничего не видела из-за песка. Слезы продолжали литься, но боли это не уменьшило. «Кассия! Это ты!» «Погоди, дай промою!» Веста наклонила мне голову, и я вздрогнула, когда на лицо полилась вода. Она лилась, а я часто моргала, стараясь побыстрее избавиться от песчинок. Потом промыла рот, сплевывая все рядом. Начав различать силуэты, я приметила отошедшую на несколько шагов Эринию. В отличие от Кер, она больше напоминала человека, хотя за ее спиной также были огромные перепончатые крылья. Женское тело, прикрытое подобием платья, привлекательное лицо, но безжизненное холодное выражение, абсолютно черные глаза без намека на белок. Белая с синеватым оттенком кожи, темные волосы и короткие рога. Она оскалила острые зубы, ощутив или увидев мой взгляд, по птичьи наклонила голову, а затем с силой оттолкнулась от земли и взлетела. Веста повернула меня к себе. Ее обеспокоенное лицо выглядело размытым. «Все будет хорошо. Кажется, ничего серьезного с глазами. Ты меня видишь?» Я кивнула и поморщилась из-за песка на зубах. Моргать было больно, но я дышала, а сердце медленно успокаивалось. Веста порывисто обняла меня, она дрожала, а я погладила ее по спине, расслабляясь в чужих объятиях. «Прости, что заставила волноваться. Не знаю, сколько времени прошло. Там все было так странно. Я устала и хочу спать. Наверное, вы искали меня больше суток», — пробормотала я, а Веста отодвинулась, позволив увидеть ее хмурое выражение лица. Зрение, наконец, прояснилось, и я заметила, насколько усталой выглядит дочь Гипноса. Она будто не спала пару дней. Щеки впали, а белки глаз красные. «В чем дело?» — напрягшись, спросила я. «Тебя не было 17 дней, Кассия. Даже отцу и кошмарам Камаэля не удалось тебя найти. Брат отыскал твой браслет. Ты хоть представляешь, что мы все подумали?» Я раскрыла рот, не в силах выдавить ни звука. Не могла осознать, что отсутствовала настолько долго. Сирша не почувствовала прошедшие месяцы, а Гипнос предупреждал, что территории Фантаса нестабильны и одичали, но и представить не могла подобных последствий. Я вылезла из песка, нетвердо встала на ноги, лихорадочно сжала сумку и с облегчением выдохнула, нащупав целые и невредимые шары. «Прости, я не знала», — искренне заверила я, опираясь на Весту. Меня шатало от усталости. «Как Кай?» «Лучше. Хотя гнев и тревоги не позволяют выздоравливать». Я сжала пальцы, ощутив наручи Фантаса. Все было не зря. Теперь можно сделать столько Асфодеуса, сколько понадобится. Что-то еще случилось? Да. Сивилы лишились своего дара. План Гипноса сработал. Лекса передала лекарство и остальным Сивилам. У меня не было определенного мнения на этот счет, хорошо или плохо, что ей удалось выполнить условия сделки, поэтому просто кивнула. В результате к переправе пришли Микель и Царь воды. «Хотели поговорить с тобой и Гипносом», — продолжила Веста. «Что они получили в ответ?» Тихо хмыкнув, поинтересовалась я, пока она повела меня в нужном направлении. «Войну». Мое лицо вытянулось, когда дошел смысл. Я во все глаза уставилась на Весту, ожидая улыбки или намека на шутку. Но она оставалась серьезной, мрачно глядя вперед. А заметив мое смятение, добавила: «Камаэль объявил им войну».